Глава первая, часть первая. «Виола, это катастрофа!» Я оборачиваюсь на оклик сестры. «Меня уволят, нет, убьют!» Верещит, а я не понимаю, в чем дело. «Что я только наделала?» «Успокойся, Камил. Встаю со стула и иду к девушке, голос которой показался мне заплаканным. Ты, как всегда, нагнетаешь». «Или нет?» На ее глаза наворачиваются слезы. Лицо с каждой минутой все краснеет, а губы продолжают кровоточить от той силы, с которой старшая сестра прокусывает их. И это не на шутку меня пугает. Она редко плачет, хоть и нежно, в исключительных случаях. Последний раз на похоронах матери. А что теперь? Но она не отвечает. Закрывает лицо ладонями и оседает на кожаный неудобный диван в ординаторской. Меня не должно здесь быть, но мой рабочий день закончился. Поэтому ничего плохого не произойдет. Сажусь рядом с ней, обвиваю за хрупкие подрагивающие плечи. Я уверена, это мелкая проблемка. «Мелкая?» — восклицает, убирая руки от своего лица. «Моя ученица вколола не тот препарат пациенту! Понимаешь, не тот!» Я всегда думала, что сестра преувеличивает. Но сейчас я понимаю. Нет, это катастрофа. Перепутать ампулы, миллиграммы — самое страшное, что может случиться в профессии врача, как и поставить неправильный диагноз. Из-за этого жизнь человека может внезапно прерваться. И это, безусловно, вина врача. И хоть эту ошибку допустила подопечная Камилы, вся ответственность все равно ляжет на последнюю. Она не проконтролировала ее. И, скорее всего, если пациент не выживет, он имеет право подать заявление в суд, лишить работы, любимого дела, еще и придется выплачивать за моральный ущерб. Деньги, которых нет. Но, может, все еще не так плохо и удастся договориться. Кому и что она вколола? В каком он сейчас состоянии? Эти ходящие ходуном плечи и громкие всхлипы обозначают одно — все плохо. «Кёллеру!» Холодный пот прошибает все тело. Волоски на руках встают дыбом, пульс очищается. Это невозможно. Почему именно он? «Препарат безобидный, но у Кёллера на него аллергия. Его сын меня убьет и следом отправит за своим отцом, если он вдруг того...» «Почему она вообще была у него в палате?» Восклицаю, резко вставая с дивана. «Один вопрос. Зачем? Как ты могла додуматься пустить практикантку в палату к такому влиятельному человеку? Ты меня к нему не подпускала!» Да, я только что окончила университет. Проработала в регистратуре около полугода, читала методички, хотела набраться опыта. Приехала к тете в частную клинику в Германии, чтобы перестать записывать бабушек и дедушек на приемы и искать медицинские карты по полкам. Хотела учиться. Но ни сестра, ни тем более тетя не позволили мне взять ни единого пациента. Я здесь полгода, а Лэнг от силы пару месяцев. Мне не то что обидно, но я в диком замешательстве. Не кричи. Я понимаю, что ей плохо и без меня, но не могу сдержать эмоции. Я из кожи вон лезла, чтобы заслужить их доверие. Но нет, я опять сижу на телефоне, иногда работаю, подай, принеси, но ни разу не сделала и банального укола. Хотя, черт, почему я сейчас думаю об этом, а не о том, что у нас в палате где-то умирает пациент из-за халатности врача? Так вышло. Поступил новый больной с ранением в ногу. У него была потеря крови. И пока я разбиралась с ним, поручила сделать Лэнг укол. Точно сказала, какой препарат колоть, но она... Лоханулась. И что теперь? Я пока отодвигаю свою обиду на задний план. Ладно, мое время еще не пришло. У нас на кону жизнь влиятельного человека, из-за которого клинику могут закрыть. В первую очередь пострадает материальная составляющая старшей Логиновой. И, конечно, жизнь человека в опасности. Как представляю, что из-за оплошности умрет человек, начинаю всех проклинать. «Не знаю!» — воет и опять закрывает лицо руками. «Отключился 20 минут назад. Откачать пытаются. Если не получится, Вёл, я не знаю, что и делать». Я не дослушиваю ее истерику. Встаю с дивана и вылетаю из ординаторской. Бегу по коридору в сторону палаты Кёллера. Вряд ли Камила сейчас способна говорить. Лучше уж узнать все самой. Вся клиника стоит на ушах из-за этого инцидента. Не успею добежать до нужной палаты, как слышу разъяренный голос какого-то мужчины. Впереди высматриваю молодого, что-то орущего человека и свою миниатюрную тетю, которая, сжавшись под криком, пытается ему ответить. «Вы хоть понимаете, что наделали? Мой отец умирает, а вы всего лишь приносите свои извинения?» «Господин Кёллер». Логинова не поднимает взгляда от пола, виновато опустив голову вниз. «Мы делаем все возможное. Пожалуйста, наберитесь терпения. Медсестра, делавшая укол, обязательно будет наказана, и с вашим отцом все будет в порядке». Я не рискую подходить в этот момент к тетушке. Ее и так шатает из стороны в сторону. И хоть любопытство жирает меня изнутри, остаюсь стоять чуть поодаль, прислушиваясь к их разговору. Я хочу увидеть эту безмозглую бабу и мерзавку, не умеющую поставить обычный укол. Даже я сжимаюсь от этого крика, а я ведь стою, не близко. Хорошо, господин, если вы так желаете, через полчаса, когда... Сейчас! Логинова старшая, как и я, чуть не подпрыгивает на месте от злых и яростных ноток. Тут же разворачивается, срывается с места и бежит в ординаторскую. Я не думаю, перехватываю ее на полпути за руку, заглядываю в глаза полное отчаяние, когда она поднимает на меня их в испуге. «Виол, не до тебя!» Отмахивается и пытается бежать дальше. Не даю ей уйти. Вцепляюсь в рукав белоснежного халата. «Теть, что ты делаешь?» Пытаюсь ее остановить. Нельзя, чтобы Камила шла к этому мужчине. Она у меня слабенькая, хрупкая, особенно сейчас, когда гормоны берут верх. Кама беременна, ей стресс сейчас ни к чему. Ты ведь как врач все это прекрасно знаешь. Логинова резко останавливается, выдирает руку из моей цепкой хватки. «И что ты мне прикажешь делать?» Я понимаю, что сейчас она на эмоциях, но я съеживаюсь, на меня давно никто не кричал. «Я пойду!» Выпаливаю, не раздумывая. Камиле нельзя. Она и так порой сидит на капельницах. Недавно развелась с мужем, и теперь будущая мать-одиночка. Стресс ей не нужен. У нее и так слабое здоровье. Удивление и надежда мерцают в мокрых глазах, сердце болит от этих слез. «Нет уж, сама пойдет. Все же решает и делает по-своему. «Какой бы я хорошей не хотела быть теткой, но, милая, это врачебная ошибка. Я должна это сделать, несмотря на то, что она моя племянница. Тем более Август знает Камилу в лицо. Оставь!» И все же она выдергивает свой рукав. Зло тупой ногой, раздраженно цыкаю, смотрю в хрупкую спину тети, которая стремительно несется по коридору. Плохо дело. Кама ранима. Может расплакаться, особенно сейчас, когда гормоны берут верх, и ничего не сможет ответить Кюллеру. Черт, и он ведь знает, как она выглядит. И от этого становится еще страшнее, тревожнее. Опираюсь ладонями о стойку. Выравниваю сбившееся от волнения дыхание. Минутная паника заставляет задохнуться, сжать от бессилия ладони в кулаки, впиться ногтями в кожу. И только потом прийти в себя. Когда теряю контроль, единственное, что помогает мне, хоть какая-то боль. Взгляд неосознанно цепляется за еле видимые полосы на запястьях. Вздыхаю, одергиваю задравшийся рукав рубашки и поворачиваюсь в сторону, когда вижу провинившуюся Лэнг и сестру. Та смирилась со своим положением и понимает, что всю ответственность придется брать на себя. Они проходят мимо меня, но я не отстаю, следую за ними. Из-за суматохи в коридорах меня никто не замечает. И когда они подходят к кабинету, где их ждет Кёллер, дергаю ученицу за руку, отстраняя двери. Благо, она заходит последняя, я успею оттащить ее в сторону и зайти в кабинет сама. Затихаю, но ненадолго. Тетя решает проверить Лэнг и оборачивается. Глаза медленно выскакивают из орбит. Чувствую на себе всю ее злость, но ничего не могу с собой поделать. Мне тоже страшно. Так сильно, что коленки трясутся. Если бы накосячил другой врач, я бы ее никогда не защищала, но здесь. Протеже сестры, вся ответственность ляжет на нее. Все будет хорошо. В следующую минуту мы уже стоим в просторной палате в шестером. Он уже и юристов с собой двух притащил. Плохо дело. «Клариса, оставьте нас наедине, я поговорю с ними лично». Сглатываю, потому что смело я являюсь до тех пор, пока Логинова не мажет по нам соболезнующим взглядом и не уходит из кабинета. «Вы понимаете, что вы сделали, когда доверили этой криворукой иглу?» Начинает, когда в кабинете мы остаемся впятером. Кама не смотрит в мою сторону, пока этот человек брызжет слюной. Проглатываю все обвинения молча. Я понимаю его злость. Точно так же у нас погиб отец по вине врачей. И от этого еще хуже и обиднее. Потому что мы все втроем испытываем те же самые чувства, что и сейчас сын потерпевшего. Да, сестра не пытается ничего отрицать. На ее месте я бы отреагировала точно так же. Мне самой не по себе от всей этой ситуации. Так, ладно, запускает пятерню волосы. Я предлагаю вам ультиматум. Что? То есть? Вы, как ответственная за это дело, выполните мое поручение. Оно будет не из простых, возможно, аморальным. Но мне как раз нужна молодая женщина. Взамен я не буду подавать на вас в суд. Она не успевает и спросить. Перебиваю ее, как только слышу, что он задумал. Что-то плохое. И понимаю, что лучше бы я стояла и молчала, но... Простите, — подаю голос. А чего же он так дрожит? Кама удивленно переводит взгляд на меня. Не ожидает здесь увидеть, но я не сдаюсь. Это я перепутала препарат, и мне и отвечать за это дело. Мужчина прищуривается, окидывает меня изучающим взглядом. Как будто мы два товара, и он выбирает, какой ему выгоднее. Решили взять все же всю вину на себя. Похвально. Камила, идите, мы поговорим с... Виолетта, представляюсь, хоть, скорее всего, это и не нужно. Кёллер усмехается. Сестра хватает меня за руку, дергает на себя. Наклоняется, злобно шепчет мне на ухо, чтобы услышала только я. «Ты чего творишь?» Я только толкаю ее чуть в бедро, говорю жестом уйти. И она бы не ушла, если бы не этот уничтожающий взгляд мужчины впереди меня. Жуткий он, улыбочка подозрительная, страшная и коварная. «Камила, идите, нам с вашей сестрой нужно поговорить». «Что? Как он узнал? Мы ведь даже не похожи. Я специально сняла бейджик с именем». И пока я стою и не могу поверить в его слова, мужчина упивается моим удивлением. Кама колеблется и неуверенно выходит из кабинета, поглядывая на меня. И когда дверь закрывается, и мы остаемся вчетвером, начинаю бояться. «Вы же сказали, что мы будем говорить один на один». Внезапно появившееся спокойствие в глазах мужчины не дает мне расслабиться. Он только что орал на нас, обвиняя почти в трупном состоянии его отца, а теперь ухмыляется. Садится безмятежно в кресло и оттягивает удушающий галстук в сторону. «Мои юристы — часть меня. Они промолчат». Это объяснение мне не по душе. Но не рыпаюсь. Я здесь не в том положении, чтобы сопротивляться. Убираю за спину руки и сдавливаю ногтями один палец, чтобы провести себя в чувство в случае чего. «Начнем. Скажу честно. Пока мой отец лежит без сознания, уплывают сотни тысяч евро. Фактически сейчас вы пропускаете деньги, как воду через растопыренные пальцы. Это, безусловно, неприятная ситуация, и меня волнует сейчас только деньги». «Как о здоровье отца?» «У меня их нет», — выпаливаю честно и отчаянно. Глаза лезут на лоб, потому что мужчина прямым текстом говорит «дать ему на лапу». «Я сделала бы это, но откуда у меня деньги? Только если у тети занимать. Но не думаю, что их хватит». «Я знаю», — отвечает самоуверенно, рассматривая свои ногти. «Поэтому предлагаю вам их отработать». Губы размыкаются в немом вопросе. «Моральное поручение, да? Мы закроем глаза на этот пустяк?» «Пустяк. У него отец умирает на койке. Да, по вине специалистов, но разве можно быть таким равнодушным?» «Не просто так, конечно», — эта фраза заставляет сглотнуть ком в горле. «Я не подам на вас в суд, а взамен. Вам всего лишь нужно будет отвлечь внимание одного мужчины».